только после того, как отец и кормилец начинал есть. Более того, не полагалось выбирать лучший кусок, а надо было взять то, что лежало ближе к тебе. Особенно это касалось мальчишек. Если будущий охотник берет дальний кусок, то на охоте его гарпун будет перелетать через моржа. Кроме того, не разрешалось есть берцовые кости, чтобы не ломать себе ноги. Пыльма уселась во главе стола у конца кэмены и оттуда подавала разрезанные пекулем куски капальхина. Насытившись, Орво поднял голову от деревянного блюда и сказал: «Пришел я спросить у тебя совета». «Я всегда готов помочь», — быстро ответил Джон. «Приехал ко мне Ильмоч. Хочет породниться со мной. Сватается к моей дочери. Говорит, что все будет, как водится истари. Его сын за 2 года отработает невесту, а потом уж окончательно дотолкуемся». «А что, парень, нравится твоей дочери?» — осторожно спросил Джон. «Ей это впервые, и она любопытствует, а что будет дальше. Ну а парень? Этому загорелось жениться, остаться у меня в Яранге и отрабатывать невесту, потому что, видать, она ему очень по нраву. Раз все согласны, так зачем же дело стало?» Орво глянул в лицо Джону, словно задавая немой вопрос: «Ты что, вправду не понимаешь?» «Дело в том, что я стар», — вслух сказал Орво. «Значит, тебе в Яранге нужен молодой помощник», — сказал Джон. «Мне на самом деле нужен помощник. В том-то и вся загвоздка», — ответил Орво. «Но сын Ильмоча — оленный человек. Охотиться в море он не умеет. А дочери нужен настоящий кормилец, который сможет прокормить ее не только тогда, когда я уйду сквозь облака, но и тогда, когда Ильмоч в трудное время откочует, как это у него водится, подальше от побережья». Джона несколько покоробило такое потребительское отношение Орво к чувствам собственной дочери. Но такова была жестокая необходимость, и старик, естественно, прежде всего заботился о жизни дочери, о ее благополучии, о будущем еще не родившихся внуков. «Думаю, что в данном случае надо послушать, что скажет Тенарахтена», — посоветовал Джон. «Она девушка разумная и поступит как нужно». «Слишком разумна и самостоятельна», — грустно заметил Орво. «Проглядел я, как она выросла, и теперь уже поздно. Она родилась, когда мне было уже много лет, и я очень ее ждал. То есть ждал-то я сына, но родилась она, и я об этом нисколько не жалею, и даже когда в нашей Яранге очень холодно, мне кажется, что горит вечный жирник, и маленькое пламя разгорается все ярче и ярче. И вот тепло это теперь будет греть другого. Тенарахтена рада, но я боюсь, что радость у нее больше от любопытства идет, чем от чувства». «И все-таки она должна сама решать», — заметил Джон. Никаких свадебных церемоний не полагалось. Просто несколько дней Ильмоч и Орво попеременно выставляли угощения, и всякий, кто в этот день не был на охоте или уже вернулся с промысла, мог зайти в Ярангу к Орво, присесть к низкому столику, откуда никогда не уносили кэмены, и угоститься не только жирной олениной,